Распорядок и тренировки. Распорядок и тренировки. На следующее утро после проверки корабля мы получили свое расписание на ближайшее время и окончательно поняли, что отдохнуть точно не получится. Наш день был расписан по минутам. Он состоял из тренировок, лекций, физкультуры, завтрака, обеда, ужина, репетиций и некой символической деятельности, о которой я расскажу чуть позже. Подъем в 8 утра. Умылся, взвесился, пробежка, завтрак. И начинаются тренировки. Гипоксический, ортостол, вестибулярное кресло. Ортостол – это стол, на котором тебя опускают вниз головой. В этот момент кровь приливает к голове, и сосуды находятся приблизительно в таком же состоянии, как в невесомости. Стол наклоняют на 1-2 минуты. Сначала на 15 градусов, потом на 45, потом на 60. Затем поднимают вертикальное положение. И тогда ты приблизительно чувствуешь то, что будешь чувствовать по возвращении на землю, когда кровь приливает обратно к ногам, к нижней части туловища. Потом тебя снова переворачивают вниз головой и обратно. Такая тренировка длится минут 40. Во время первых занятий на ортостоле сразу становишься красным, как рачок Себастьян из мультфильма «Русалочка». Но после ежедневных тренировок мои сосуды как будто привыкли к этому состоянию. Я уже могла разговаривать, читать в телефоне, лежа вниз головой, и даже шутить, говоря, что мы похожи на летучих мышей. Кроме того, врач экипажа Вадим подкладывал нам под кровать бруски, чтобы во время сна ноги были выше головы, для того, чтобы организм мог постепенно привыкать к ощущениям, которые будут в невесомости. Угол подъема постепенно увеличивался. Вроде спишь нормально, но все равно, когда голова находится ниже, чем ноги, чувствуешь себя странно. Вестибулярное кресло. Мое самое любимое испытание. Центрифуга выглядит страшно, а вестибулярное кресло очень мило. Кажется, ну что тут такого? Всего лишь покрутиться, как на карусели. Но если бы все было так просто. После 1 минуты достаточно медленного вращения в одну сторону тебе предлагают, чтобы расшатать свой вестибулярный аппарат, качать головой под метроном то в одну, то в другую сторону. Потом вращать ею по кругу. Потом делать движение корпусом. Говорят, что вестибулярный аппарат не поддается тренировке. Но мне показалось, что мы смогли увеличить ресурс своего организма. Занятия не были напрасными. Если есть проблемы с вестибулярным аппаратом, кому-то хватит на этом кресле и 1 минуты вращения. У меня вестибулярка и так была крепкой, о чем я раньше не подозревала. Но после тренировок, которые регулярно проводились в ЦПК и ежедневно на Байконуре, я крутилась на кресле по 10-20 минут, раскачиваясь в разные стороны. Ортостол и вестибулярное кресло находятся в одном зале. И кто-то из нас, как правило, лежал на столе, а кто-то крутился на кресле. Во время испытаний вокруг нас собирались все врачи и внимательно смотрели, выдержим ли мы или наш вестибулярный аппарат все-таки даст сбой. С каждой тренировкой задания на кресле усложнялись. Например, предлагалось крутить головой против движения кресла, наклоняться вперед и назад, вращать не только головой, но и туловищем против движения кресла. В один прекрасный день стало понятно, что мы все это делаем, и хуже нам не становится. И тогда нам сказали: «Слезайте, с вами все ясно».